Михась же, кажется, даже не заметил соблазнительных запахов. Он уставился на ребятню, облепившую окна. Оказывается, прибирают двор не все. Должно быть только школьники. А дошколята, вот они, здесь, прилипли к окнам и с завистью наблюдают за работой старших. Как только раскрылась дверь, все они словно по команде повернулись от окон и уставились на вошедших. «Ты опять, Коля, босиком? Сейчас же обуйся!» «Таня, ты почему сняла шапочку? Снова уши будут болеть!» «Вова, вытащи палец из носа, некрасиво!» Все это Мария Павловна говорит своим хриплым, почти мужским голосом, успевая при этом мимоходом кого-то погладить, кому-то застегнуть пуговицу, кому-то погрозить пальцем. «А у нас, ребята, гости!» — наконец объявляет она. «Что надо сказать?» «Здрасте!» Неуверенно в разнобой, стыдливо потупившись, здороваются малыши и, вероятно, решив, что этого для знакомства вполне достаточно, окружают гостей. «Покажем им наш дом?» — спрашивает у них Марья Павловна. «Покажем!» — уже более дружным хором отзывается малышня. «Гляди-ка, не голодные они, что ли?» С удивлением думает Митяй, отметив про себя, что ребятишек немало не волнуют аппетитные кухонные запахи. «Ишь, а на Петровича-то как уставились! Так бы и съели его, будто он сдобный калач!» Малыши и правда завороженно глядят на Петровича, на его линялую гимнастерку, на разноцветные колодки наград и ранений на груди, на негромко поскрипывающий протез. Глядят, а сами все придвигаются к нему. А одна ослепительно рыжая, прямо-таки красноголовая девчонка, помаленьку-помаленьку, да и оттеснила других, оказалась ближе всех к Петровичу и завладела его рукой. Она так жмется к его сапогу, что Петрович, боясь наступить на кроху, наклоняется, берет ее в охапку и несет дальше на руках. Митяй так и ахает про себя. Она эта рыжуха, что, не видит, что ли, что тот на одной ноге? Не соображает, что ему тяжело ее нести? А рыжая совсем осмелела. Обхватила Петровича за шею, прильнула к нему и гордо поглядывает на других малышей. А те с нескрываемой завистью смотрят на нее снизу. Михась глядит вокруг и растерянно думает. «Неужели это правда? Я буду жить вот здесь, в этом доме. И мне тоже выдадут линялый лыжный костюм, и я вместе с другими детдомовцами буду в строю ходить, в баню и в кино. Неужели я стану детдомовцем? И у меня появится такой же настороженный колючий взгляд. Неужели?» В детдоме оказалось на удивление чисто и прибрано. Странно даже. Как это возможно при таком многолюдии? Кровати заправлены одинаковыми суконными одеялами. Ботинки, тщательно начищенные, выстроены ровной линией. Линялые лыжные костюмы и длинные байковые платья развешаны на плечиках, как будто это бог весть какие наряды. Ребята у нас все делают сами. Малышам, конечно, старшие помогают. Директор с гордостью демонстрирует свои владения, идеальный порядок и чистоту. Она горделиво улыбается, видимо, ожидая похвал. Однако Петрович и не думает хвалить ее. Он, кажется, и не замечает ни чистоты, ни порядка, а видит он совсем-совсем другое. «Ты гляди, что делается. Полы-то ведь совсем рассохлись. В щели, однако, дует?» «Ой, и не говорите, еще как дует!» Сразу сникла Марья Павловна. «Зимой на первом этаже просто спасу нет. Мы уж затыкаем эти щели, затыкаем, да проку никакого». «Еще бы!» — сердится Петрович. «Придумали же затыкать! Да переслать надо полы!» «Переслать полы?» — ужасается директор. «Вам сказать, конечно, легко. А у меня ведь плотников в штате нет». «Совсем не обязательно плотника, тут любой мужик справится. А где мне его любого-то взять?» «Что ж, ни одного, что ли, нет?» «Был один, так я его сама вот этими руками вышвырнула отсюда, к чертовой матери». «Помешал, значит?» «Да, помешал, еще как помешал, непорядочный он человек. Такого к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя, уж лучше совсем никакого, чем такой. А что же другого не возьмете?» «Не возьмете. Может, подскажете, где его взять? Не идет сюда никто. Зарплата у нас маленькая, а работы...» «Работы, насколько сил до совести хватит». Митяй злится на Петровича. Чего он всюду свой нос сует, все хает? «Он что, совсем забыл, зачем пришел? Вот разозлит директрису, выгонит она их. Как же тогда Миха? Однако удивительное дело. Мария Павловна, кажется, совсем не сердится на придирчивого гостя. Она только перестала горделиво улыбаться и демонстрировать чистоту и порядок. А принялась вдруг выставлять на показ всяческие неполадки. Прорванные сетки на кроватях, хромоногие табуретки, дырявые умывальники и кастрюли. Петрович хватается за все, готовый тут же что-то делать. Но она ведет его дальше, где такой же разор. Петрович становится все мрачней, и к двери подходит уже туча тучей. А тут еще эта рыжая вцепилась в него, как клещ, и орет в голос, не желает, видите ли, отцепляться. Петрович, глядя на нее, сам чуть не плачет. Приходится вмешаться Марии Павловне. «Танюшка, иди-ка, детка, ко мне. Мы с тобой сейчас проводим гостей и вчерашнюю сказку дочитаем. Ну, давай-ка быстренько». В голосе Марии Павловны, грубом, почти мужском, столько доброты и даже нежности, что зареванная девчушка, наконец, отрывается от Петровича и послушно тянет к ней руки. «А ты придешь ко мне?» — спрашивает девчонка у Петровича. «Приду, обязательно. Завтра же и приду», — поспешно обещает он. «Приходи, я ждать буду. Как встану утром, так сразу и ждать стану». «Нет-нет, не с утра», — испуганно говорит Петрович. «С утра я на работе, я только вечером могу. Вечером меня и жди». «Таня недавно у нас, еще не привыкла», — извиняющимся тоном поясняет Мария Павловна. Она провожает их до самой калитки, и только там вроде вспоминает, зачем они приходили. «Миша!» — говорит она, глядя прямо на Миху, и он удивляется, как это она догадалась, кто из них будущий детдомовец. «Миша, ты твердо решил идти к нам?» «Да», — тихо говорит Михась. «Предположим, тебя не возьмут в детдом. Что ты тогда сделаешь?» «Ну и не берите, сам придумаю, что делать. Сбегу из дома, а с теткой жить ни за что не буду». «Ну-ну, не сердись. Я же не сказала, что не возьмем, а спросила, если не возьмем. И нечего тут сердиться. Твоя тетя будет возражать против твоего ухода в детдом?» «Будет, обязательно будет». «Она не усыновила тебя?» «Нет, нет, не усыновила». «А опекунство у нее на тебя оформлено?» «Нет, ничего у нее на меня не оформлено». «Ясно». «Вот так, Миша, ты уже достаточно взрослый, и я скажу тебе честно. Вопрос с твоим устройством к нам очень сложный. В один день его не решить, да и решать придется не мне одной. Для этого есть специальная комиссия, и я вхожу в нее. Я обещаю тебе, что мы очень тщательно проверим все, и что за человек твоя тетя, и в каких условиях ты живешь». «Мне плевать на те условия», — не выдержал Михась. «Не перебивай, когда с тобой говорит взрослый. Мы обязаны тщательно проверить все. Но на это нужно время. Через неделю приди ко мне, могут понадобиться кое-какие документы». Грубый голос Марии Павловны звучит удивительно по-домашнему, кажется очень знакомым и даже родным. И, выходя из детдомовской калитки, Михась уже точно знает, что скоро придет сюда снова. Может быть, насовсем. Спасибо, партизанская. Раньше Михи в детдом устроился Петрович. На другой же день, взяв весь свой инструмент, он снова отправился туда и вернулся совсем уже ночью. На следующий день пошел туда опять, и еще на следующий тоже. Через неделю он вышел в детдом на работу, а несколько дней спустя перебрался туда совсем. Ему отвели старую пустующую избенку, в которой жил когда-то школьный сторож. Одну ее половину Петрович приспособил себе под жилье, а другую — под мастерскую. Но в своей жилой половине он почти не бывает. Все что-то строгает, колотит, режет, то в корпусе, то в мастерской. Митяй часто приходит к своему бывшему постояльцу и видит, что Петрович тут прямо изработался совсем. Будто решил весь детдом по кирпичику перебрать. Начал с того, что взялся все же перестилать полы. Бледный, закусив губу от боли, целыми днями он ползал на одном колене, а потом ходил с обожженными руками, когда паял кастрюли, тазы, умывальники. После рвал ладони проволокой, пытаясь залатать изорванные сетки кроватей. Потом взялся за детдомовский, огромный, в конец запущенный огород. За Петровичем толпой ходят детдомовцы и пытаются ему помогать. Да много ли от них проку-то?